но, заметив, что инженер держится уверенно и развязно, и даже просит ее поднять вуаль, она тоже расхрабрилась и вуаль подняла. — Ну как, теперь узнаешь? — спросила она у него. И тут я насторожился. Я узнал голос фру Фалькенберг. Я обернулся и взглянул ей в лицо. Ах, как тяжко стариться! Как тяжко быть отставным человеком! Едва поняв, кто передо мной, я мог думать только об одном — о себе состарившемся, о том, как бы мне стоять попрямее, как бы поклониться учтивее. За последнее время я обзавелся блузой и брюками из коричневого плиса, обычным на юге костюмом для рабочего, и костюм этот был всем хорош, но, как на грех, я именно сегодня не надел его. Да чего же это меня раздосадовало, да чего огорчило? Покуда эти двое разговаривали, я пытался понять, зачем инженеру понадобилось тащить на станцию именно меня. Может быть, он просто пожалел какой-нибудь там скиллинг на чаевые носильщику? Или захотел похвастаться, что вот, мол, у него есть собственный слуга? Или сделать ей приятное, чтобы ее с первой минуты окружали знакомые лица? Если последнее, то он ошибся в своих расчетах. Когда фру увидела меня, она даже вздрогнула, неприятно пораженная этой встречей в таком месте, где она надеялась укрыться от чужих глаз. Я слышал, как инженер ее спросил: «Видишь, кто это?» «Вот он-то и понесет твой чемодан. Давай сюда квитанцию». Но я не поклонился, я отвел глаза. Потом я в тайниках жалкой душонки своей одерживал верх над инженером. Я думал, ох, как она должна сердиться на него за подобную бестактность. Он навязывает ей общество человека, которому она давала работу, когда у нее был свой дом. Но этот человек сумел доказать ей всю возвышенность своей натуры. Он отвернулся, он не узнал ее. Хотел бы я понять, почему дамы так льнут к этому субъекту, который носит на отлете свой толстый зад. Толпа на перроне поредела, поездная прислуга перегоняет коробочки на другой путь и начинает составлять из них новый поезд. Теперь вокруг нас нет ни души. А инженеры фру все стоят и разговаривают. Зачем она приехала? Откуда мне знать? Может быть, молодой вертопрах стосковался по ней и снова пожелал ее? А может, она приехала по своей воле, хочет объяснить ему свое положение и посоветоваться с ним? Чего доброго, это кончится помолвкой, а там и свадьбой. Господин Гуго Лассен — это, без сомнения, рыцарь, а она — его возлюбленная перед всем миром. Счастье и розы да пребудут с ней во все дни. «Нет, это исключено», — с улыбкой восклицает инженер. «Раз ты не хочешь быть моей тетушкой, будь моей кузиной». «Тсс», — перебивает она, — «отошли этого человека». Инженер подходит ко мне с квитанцией в руках и, надувшись от спеси, будто перед ним целая бригада сплавщиков, отдает приказание. «Доставь чемодан в отель». «Слушаюсь», — отвечаю я и приподнимаю шляпу. Я нес чемодан и размышлял. Значит, он предложил ей назваться его тетушкой, его престарелой тетушкой. Он и здесь мог бы проявить больше такта. Будь я на его месте, я бы так и сделал. Я сказал бы всему свету: «Взгляните! Это светлый ангел посетил короля Гуго. Взгляните, как она молода и прекрасна! Как тяжел взгляд ее серых глаз! Да, у нее глубокий взгляд. Ее волосы светятся, как морская гладь, и я люблю ее. Вслушайтесь, как она говорит. У нее прекрасный и нежный рот. Порой он беспомощно улыбается. Нынче я, король Гуго,